Он сошел с ума. Ни малейших сомнений, сошел с ума, спятил, свихнулся. Не меняло сути дела и то, что сделка фьючерная, расчет через 3 недели после покупки. 3 недели. Акции все время ползут вниз. Розовский только вчера передал Назарову сводку с диаграммами, в которых способен разобраться самый тупой школьник. Если за эти 3 недели котировка снизится даже на 3-4 пункта, а она снизится на 10, а то и больше, Назаров — полный банкрот. Весь его концерн пойдет с молотка и не покроет даже 1/10 долга. А от следующей мысли Розовский даже с кресла вскочил. Да ведь не только Назаров банкрот. Банкрот и он, Розовский. Его деньги тоже в общем деле. Да как он посмел, не спросив, не посоветовавшись? От отчаяния Розовский готов был завыть. Он проклинал этих бездарных ублюдков, которые даже бомбу на яхте не смогли как следует заложить. Кажется, сейчас он мог бы задушить Назарова собственными руками. Это была самая настоящая катастрофа. Катастрофа, которая 100 крат усугублялась тем, что на рынок будут выброшены не только реально существующие акции. Назарова захлестнет шквал акций мифических, которых никто никогда в руках не держал и держать не будет. И их выбросят на биржу в первую очередь те, кто контролирует нефтяной рынок. Они будут продавать, продавать и продавать, чтобы сбить котировку. А через 3 недели не будет уже иметь никакого значения, реальна ли акция, отпечатана ли она на гербовой бумаге с водяными знаками или существует только во фьючерсном договоре. Реально будет лишь разница в цене покупки и цене продажи. А при таком масштабе, на который замахнулся Назаров, это десятки миллиардов долларов. Боже милостивый, он в самом деле сошел с ума или... Это или было страшнее любого банкротства. Вся эта ошеломляющая грандиозная комбинация имела смысл только в одном случае. Если в течение 3 отведенных на все недель, ближе к их концу, когда ажиотаж достигнет высшей своей точки и пойдет на спад, Назаров, как опытный игрок в покер, выложит к своим 4 тузам главную карту – Джокера. Такой Джокер у него был – пресловутый патент. Патент, который способен удвоить и утроить запасы даже самых бросовых нефтяных месторождений, который в момент своего обнародования поднимет котировку всех без исключения нефтяных компаний на 10 и даже 100 пунктов. А это будет означать, что Назаров, не затратив ни единой копейки, всего лишь выбросив на рынок купленные акции уже по новой, удесятеренной цене, получит разницу биржевых курсов – 10 миллиардов долларов. Долларов. А те, кто акции продавал, останутся в трусах и галстуках от Кардена. Вся кровь бросилась Розовскому в голову. Именно эти 10 миллиардов и есть безумие. Самоубийство. Отдав приказ начать скупку акций, Назаров подписал себе смертный приговор. Мало того, на этом приговоре стоит гриф «Исполнить немедленно». Теперь уже не промахнуться. И бомбу заложат как надо. И не одну, чтобы наверняка. Розовский понимал, что план, в который он был вовлечен полковником Вологдиным, преследует после неудачного взрыва яхты вполне определенную цель – нейтрализовать Назарова, вывести его из игры на то время, пока идет передел нефтяного рынка. Физическое уничтожение Назарова было чревато политическими осложнениями, а с точки зрения интересов дела – совершенно излишне. Достаточно просто изолировать Аркадия на некоторое время в том же Лефортове под предлогом возобновления старого уголовного дела о приписках в 6000 рублей. А потом дело закрыть, и он уже никому не будет опасен. Теперь менялось все. Если удастся выманить его на польско-белорусскую границу, Там встретят его убийцы с пулеметами, а не следователь генпрокуратуры с ордером на арест. Не удастся? Уничтожат на месте. Здесь, на Кипре, на этой же вилле, в любом другом месте, где он надумает скрыться. Даже не в этом самом месте, еще на пути к нему. Но самое ужасное, что Аркадий даже не будет и пытаться скрыться. Он отрезал себе все пути к отступлению. Ситуацию на бирже можно будет переломить только в том случае, если обнародование патента, другими словами, презентация проекта восстановления нефтеносности всех российских месторождений, произойдет взрывоподобно, гласно, с привлечением ТВ и экономических обозревателей ведущих газет наших и западных. И состояться эта презентация должна только в Москве. Но в таком случае Назаров – безусловный труп. А вместе с ним трупами станут все, кто случайно или не случайно оказался с ним рядом. И в их числе сам Розовский.